Воришка. Весело перепрыгивая через лужи, Вася спешил домой. Сегодня, как всегда, он пойдет на почту, где работает его папа. Там Васе всегда было интересно. В одном из кабинетов монотонно стучал телеграфный аппарат. То тут, то там звонило множество телефонов. Приходили и уходили люди, получая и отправляя переводы, посылки, телеграммы. А еще каждый день на большой машине привозили много-много писем, газет и журналов. Васю на почте любили. Для него всегда находилась работа по силам. Всякие мелкие поручения доверяли ему, и он чувствовал себя нужным человеком. Особенно нравилось Васе сортировать почтовые марки. Это он делал вместе с начальником, раскладывая их на письменном столе. Павел Иванович считал марки и убирал в сейф, большой железный ящик. При этом он обычно приговаривал: «Вот мне и замена растет, настоящий начальник будет». А у Васи от таких слов энергии прибавлялось. Скорее бы вырасти. А пока Вася учился еще только в первом классе. Возвратившись из школы, он обычно переодевался, обедал и делал уроки. Управившись с домашним заданием, он спешил на почту. Запыхавшись, Вася вбежал в отделение связи и громко со всеми поздоровался. Сегодня его приход почему-то мало кого обрадовал. Работники как-то отрывисто и сердито отвечали на предложенные им услуги, давая понять, что он здесь не нужен, и они справятся без него. Даже начальник почты, Павел Иванович, любивший Васю за усердие, посмотрел на него поверх очков так строго, что ему захотелось убежать к маме и никогда больше не появляться здесь. Что же случилось? Почему все смотрят на него подозрительно? Вася никак не мог понять этого. Не зная, чем заняться, он взял несколько листов бумаги и сел в укромном уголочке рисовать. Скоро о его присутствии забыли. Павел Иванович делал отчет за неделю. Не поднимая головы, он вполголоса сказал Екатерине Петровне: «Ничего не понимаю. Сегодня снова пропало несколько марок, и притом 10-копеечных. Сначала исчезали марки по 2 и 4 копейки, теперь уже и по 10. Вор становится все нахальнее. Надо принимать какие-то меры. Думаю, что все-таки нужно сказать отцу, чтобы он знал, чем его сын занимается», — предложила Екатерина Петровна. «Вначале мальчик показался мне таким честным, а теперь совсем не похож на отца». «Никто другой не мог этого сделать», — продолжал Павел Иванович. «Я стал наблюдать за ним. Вчера, когда мы уходили в столовую обедать, он оставался в кабинете один, а к вечеру пропало несколько марок. Это уже настоящая кража. Нужно положить конец такому безобразию». Услышав это, Вася понял, что его подозревают в воровстве. Так вот почему все сторонятся его. Вася воспитывался в христианской семье и хорошо знал, что лгать, брать чужие вещи – грех. И он никогда не делал этого. Папа часто говорил: «Сынок, поступай так, чтобы не позорить имени Иисуса Христа. Живи достойно Бога». И Вася помнил эти слова, поэтому сказанное Павлом Ивановичем сильно ранило его. Да, он на самом деле часто оставался в кабинете начальника один, но ни разу не брал ни одной марки. Куда же они девались? Как их найти? Задумавшись, Вася тихо сидел в своем укрытии. Вдруг в противоположном углу что-то зашуршало. Затаив дыхание, он стал внимательно наблюдать и увидел, как из-за сейфа выскочила серенькая мышка. Вася прикрыл рот ладошкой, чтобы не вскрикнуть и не спугнуть ее. Схватив маленький кусочек бумаги, мышь юркнула в щель. «А что, если она утащила и съела марки?» – подумал Вася и решил спросить об этом у мамы. Он незаметно выскользнул на улицу и со всех ног помчался домой. «Мама, скажи, мыши едят бумагу?» – задыхаясь от быстрого бега, крикнул он. «Что случилось, сынок? Зачем тебе это?» Удивилась мама, заметив, что Вася сильно взволнован. «И почему ты так рано пришел с почты?» Вася торопливо рассказал об исчезновении марок и о том, что его подозревают в воровстве. Затем он снова спросил, едят ли мыши бумагу. Мама не была уверена в этом, но хорошо знала, что мыши строят из бумаги свои гнезда. Она предложила рассказать обо всем случившемся Иисусу, ведь он всемогущий Бог. Вместе они помолились, а мама прочитала 2 стиха из Библии. «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как свет, правду твою, и справедливость твою, как полдень». Затем она добавила: «Верь этому, сынок, и Бог поможет тебе». После беседы с мамой Вася успокоился и возвратился на почту, твердо веря, что Бог поможет ему найти воришку. Он решил искать гнездо мыши. Трудное это было дело, потому что еще никогда в жизни не видел Вася мышиного гнезда. Он внимательно всматривался во все темные уголочки кладовой, где на стеллажах лежали посылки и бандероли, затем прошмыгнул в подвальное помещение. Там царил полумрак, и Васе стало немножко страшно. Постепенно глаза привыкли к темноте, и он усердно принялся искать гнездо. В подвале было много пыли, мусора, бумаги, так что следы мышей Вася обнаружить не мог. Но вдруг в углу под лестницей он заметил кучку мелких клочков бумаги. «Наверное, это и есть мышиное гнездо», — подумал Вася. И, схватив горсть бумажек, мигом выскочил из подвала. На лестнице он остановился и увидел, что это были марки, разорванные на мелкие кусочки. Вася стрелой влетел в кабинет Павла Ивановича. «Я слышал, что у вас пропали марки». «Да? А что такое?» Начальник удивленно посмотрел на раскрасневшегося от волнения мальчика. «Я их нашел. Под лестницей в подвале. Вот, посмотрите». Вася разжал кулачок и, недолго думая, высыпал прямо на стол маленькие разноцветные кусочки. «Мама сказала, что мыши из бумаги строят гнезда», — добавил он тихо. «Молодец, Вася. Ты нашел воришку. Большое тебе спасибо», — обрадовался начальник, привычно хлопая его по плечу. «Сегодня мы принесем в кабинет кошку, и все будет в порядке. А я-то на тебя подумал. Ты уж прости меня. Ты честный мальчик. Будь всегда таким. Из тебя выйдет настоящий человек». Домой Вася не шел, а, можно сказать, летел как на крыльях. Нужно скорее рассказать все маме. Его сердечко ликовало от радости. Бог помог ему. И теперь на почте никто не будет говорить и думать, что он воришка. А вечером Вася с папой и мамой сердечно благодарили Иисуса за то, что он услышал молитву и так чудно снял поношение с их семьи, не допустив, чтобы уповающие на Господа остались в стыде.